Но ответ на последний вопрос девушка нашла быстро. Стоило только залить непонятную жижу в себя, и она почувствовала, будто стала сильнее раз так в 10. Тело стало легче, скорость движений тоже ощутимо прибавилась. В салон залезает самодельное копье, но Лика лишь усмехнулась, поймала его голыми руками и резко дернула на себя, вырывая из рук противника. Слабые ручонки крысы не справляются, и оружие выпадает из них, а затем разгоряченная эликсиром девушка втыкает его прямо в крышу, пришпиливая к ней крысолюда. В салон по самодельному копью стекает кровь, а девушка выходит из машины и возвращается ко второй крысе, которую успела переехать. Подходит и втыкает в и так переломанную грудь копье, чтобы убедиться, что противник больше не встанет. Кровожадность девушки требует выхода, и она вспоминает про третью крысу. Та уже почуяла, что пахнет жареным, и устремилась обратно к порталу, но боевая служанка бросилась за ней. Ситуация, мягко говоря, неприятная. Мало того, что мне нужно как-то выжить, мне еще нужно спасти Вику, которую этот полудурок до сих пор держит и не собирается отпускать. Надеется прикрыться, как щитом. На идиота он вроде не похож, должен понимать, что сейчас мы с ним на одной стороне, и сколько бы денег Коршунов ему не заплатил, жизнь все равно будет дороже. Однако времени разбираться нет, сзади уже слышится вой монстра и звук срываемых с пола досок паркета. Еще мгновение, и башка твари высовывается над лестницей, в красных бусинках глаз отражаются все, кто есть в коридоре. «Степа, да брось ты этих сопляков, пойдем отсюда. Нам с этой тварью без вариантов справиться», говорит один из мужиков, подойдя к главному и положив руку ему на плечо. Тот угрюмо молчит. «С радостью бы послушал, чем закончится эта дискуссия, но сзади меня уже готовится к прыжку огромная лохматая зверюга, так что приходится быстрее принимать решение. Я вспоминаю старый трюк, еще со времен, когда не был чемпионом, и только начинал свой путь. Хе, от воспоминаний даже становится немного тоскливо. Эликсир пока что действует, и мои мышцы забиты маной под завязку. Резко срываюсь с места и бегу на главаря захватчиков. Одновременно выстреливаю из двух пальцев струями пламени, целясь в глаза ублюдку. Огонь попадает ему под веки, жрет роговицу, отчего мужик отпускает Вику и орет, пытаясь сбить пламя. Одновременно с этим псина наконец-то бросается в бой, из-за крика посчитав их главаря самым опасным противником. Я что есть сил бросаюсь к Вике и, обняв ее, тут же отскакиваю в сторону, да так сильно, что мы с ней отлетаем аж метров на 5. Где-то за моей спиной адская гончая схлестнулась с захватчиками, среди которых, как оказалось, почти нет магов. Тот, что держал мою служанку, невольно принял удар на себя. Пока он отчаянно тер глаза и пытался восстановить зрение, острые когти распороли ему лицо и грудь. Придавив мужика всем весом к полу, гончая попросту перегрызла ему горло. Кровь потекла по паркету. «Иди в любую комнату и запрись там. Никого не впускай, пока я не скажу», — кричу Вике на ухо, перекрывая вой. «Но, господин Андрей, а как же вы? За меня не волнуйся», — я улыбнулся, погладил ее по волосам. «Уж со мной точно все будет в порядке». К счастью, девушка все же послушалась и побежала дальше по коридору, ища себе убежище. А ведь где-то сейчас ошивается и дядя. Впрочем, он уж точно и сам способен о себе позаботиться, не маленький. Гончая уже разделалась почти со всеми противниками. От нее кое-как отбивались лишь двое. Один маг земли отмахивался кулаками-булыжниками, создав себе экзоскелет из камней, другой из-за его спины атаковал тварь огненной плетью. Урона он наносил еще меньше, чем я своими потоками пламени, зато злил псину только так. «Молодец, что тут скажешь, Коршунов, похоже, отправил за мной прямо-таки первоклассных бойцов. Валим отсюда, мы ее только злим», — заорал он своему напарнику, и они начали пятиться по коридору в мою комнату. Я, пока есть возможность, быстро вылил в себя еще и эликсир на рефлексы. Мне нужна лучшая форма, которую на данный момент это тело способно получить. Подошел к месту битвы и склонился над развороченными трупами, пытаясь найти оружие. У главаря с перегрызенным горлом на поясе висел военный нож, широкий и тяжелый, то, что нужно. Беру его и устремляюсь за монстром, который как раз только что скрылся в моей комнате, преследуя пытающихся сбежать. Треск разбивающегося стекла и тяжелый удар о землю. Черт, додумались, уроды. Прыгнули в окно, спасая свои жизни. Я влетел в комнату. Псина, ослепшая от ярости, уже собиралась броситься следом за ними, но я здраво рассудил, что адская тварь с неутоленной жаждой убийства мне на территории моего поместья не нужна, да и макар такого размера не помешает. Подойдя к ней сзади, я прикинул анатомию известных мне по прошлому миру псов-баргистов и ударил ножом туда, где должны были быть сухожилия, отвечающие за движение мышц. Нож с трудом погрузился в жесткую в плоти монстр взвыл, мгновенно поворачиваясь ко мне. Впрочем, мой расчет оказался верным. Не чувствуя боли, тварь хотела броситься на меня, оттолкнувшись всеми лапами, но одна из них вдруг подкосилась, и зверь упал, скуля, будто побитый дворовый пес. Бинго! Быстро обойдя ее по кругу, не теряя времени, перерезал и второе сухожилие, лишая задние конечности подвижности. Эх, конечно, ей бы тоже по-хорошему учинить допрос на тему того, кто ее нанял. Уж за это полицейские меня бы осуждать не стали. Я вдруг почувствовал, как накатывает тошнота и нарастающая головная боль. Черт, побочки эликсира начинают действовать. Нужно торопиться. Склонившись над беспомощно трясущей передними лапами гончей, погружаю нож ей в шею по рукоять. Вскоре адский вой затихает, а я только сейчас обращаю внимание на черный кожаный ошейник с едва светящимися зеленым кристаллами, опоясывающий шею монстра. ХММ, любопытно, но с ошейником у меня еще будет время разобраться, как и с макром. Больше всего сейчас волнует другое. Вика, выходи, все хорошо, здесь безопасно, кричу, вернувшись в коридор. Девушка высовывается из-за двери и оглядывает окрестности, содрогаясь от ужаса. Черт, точно, это явно не лучшая картина для ее глаз. Вместе с ней захожу в комнату, в которой она сидела, прижимаю к себе и глажу по волосам. Ша-ша, все хорошо, я рядом, теперь все будет хорошо. Она беззвучно плачет, уткнувшись лицом мне в шею. Бегло осмотрел служанку и выдохнул с облегчением. Кажется, она совсем не пострадала, не считая шока. Ох, господин Андрей, я так испугалась. Я думала, вас убьют. Кстати об этом. Получается, Коршунов настолько осмелел, что отправил за мной своих людей с четким приказом прикончить. Или это были наемники? Впрочем, особой роли не играет. Главное, что на мое поместье по его вине напали какие-то уроды, и теперь он должен заплатить за это, желательно своей кровью. Кстати, что там с порталом? Спускаюсь вниз и обнаруживаю интересную картину. Зеленое кольцо исчезло, зато крысы валяются с развороченными грудными клетками, одна во дворе, а две другие за забором. Господин Андрей, ох, слава лису, вы живы. Лика подбегает ко мне, и я замечаю, что в руках у нее тот самый светящийся зеленым посох, который был у крысы, поддерживающий портал. Стоп, еще раз оглядываю все три туши и перевожу взгляд на улыбающуюся служанку. Что здесь произошло? Ну, она отвела взгляд. Я просто... Ну, что? Подтолкнул я. Говори, не бойся. Я просто взяла ваш эликсир. Я присвистнул. Это и правда все объясняло. Получается, девушка сама убила этих паршивых тварей? Вот только... Ой, господин Андрей, что-то мне нехорошо. Она начинает мелко дрожать. Я прощупываю ее пульс и в сердцах бью кулаком по земле. Ну конечно, в прошлый раз, когда я использовал эликсир на максимум, это меня чуть не убило. Алика, черт, закрой глаза и постарайся расслабиться. Я беру ее на руки и несу в дом. Там меня уже встречает ее взволнованная сестра. Укладываю девушку на диван. Похоже, сердце продолжает ускоряться, и вскоре она теряет сознание. Черт, здесь срочно нужен лекарь, причем как можно скорее. Но где мне его взять? Если вызвать того, что приезжал с полицейскими, Ромашкин кажется, то пока он будет ехать. Нет, здесь нужен родовой лекарь, причем от кого-то, чье поместье находится поблизости. Достав телефон Коршунова-младшего, перебираю список контактов. ХММ, какова вероятность, что Миха, это Михаил Соснов? Ладно, нет времени гадать. Нажимаю на звонок. Миха ответил довольно быстро. Чего тебе? Раздался в трубке недовольный заспанный голос. Он что, блин, спал? Это не Витя, это Андрей Лисицын. Слушай внимательно. Возле моего поместья был прорыв, есть раненые. И мне срочно нужен родовой лекарь. Можешь прислать? Что? Лекарь? Не знаю, это надо с отцом поговорить. Нет времени. Свирепею я. Нужно сейчас. ХММ. Хорошо, я распоряжусь. И не буду выяснять сейчас, что у тебя делает телефон Вити. Лекарь будет через 10 минут. Когда звонок оборвался, я облегченно выдохнул. Ну, хоть в чем-то повезло, если бы не Соснов, выбор лежал бы между Коршуновым и Акульевым. Первый бы просто послал меня куда подальше, еще и небось предъявил бы за то, что у меня телефон его сына, а второй, как минимум, потребовал бы компенсацию за такую щедрость. Лекарь приехал быстро, прошло всего 7 минут, прежде чем он вбежал в дом, его ладони на ходу покрывались синим свечением. Подойдя к Лике, он быстро ее осмотрел и начал осторожно водить руками над грудью, головой и животом девушки. Через несколько минут она облегченно выдохнула и начала приходить в себя. «Повезло вам, молодой человек», — лекарь утер пот со лба, поворачиваясь ко мне. «Еще бы пара минут, и у бедной девочки отказало бы сердце. А теперь, акулы ради, объясните, что здесь произошло?» Он ошарашенно смотрел на развороченную в щепки лестницу, на глубокие царапины в паркете, да и запах крови со второго этажа наверняка до него доходил. «Ничего особенного, всего лишь прорыв, всего лишь прорыв», — переспросил он. «И что за тварь здесь у вас погуляла? Адская гончая, небось, узнаю эти когти, мне от них стольких спасать приходилось». Сказав это, он смотрит на мою грудь. «Черт, точно, в горячке боя совсем забыл про то, что тварь не слабо меня задела еще в начале веселья, а потом болевой шок и необходимость заботиться о служанках вышли на первый план, и про ранение так и не вспомнил. Впрочем, оно все равно не серьезное, а самое неприятное, молодой человек, что у некоторых гончих когти бывают ядовитыми, пропитываются почвой изнанки и кровью других тамошних тварей, и на них концентрируется. Молодой человек, вы в порядке? Эй!» Вновь загоревшиеся синим ладони доктора начали хлестать меня по щекам, освежая и снимая нарастающую боль в груди, но этого было недостаточно. Тело вдруг начало дрожать, мышцы неестественно расслаблялись, и я осел на пол. Чертово тело хлюпика, да чтоб его! Я чувствовал, как теряю сознание, и никак не могу его удержать. «Твою мать!» — шипит доктор. «Тихон, Тихон, вызывай подкрепление, бегом!» Он еще что-то кричал, но я этого уже не слышал, провалившись во тьму. Глава 9. Я лежал на земле, и меня клевали коршуны. Острые жесткие клювы долбились в грудь, распарывая ткань и кожу. Пытался отбиваться, бесполезно, чертовы птицы только усиливали натиск, стремясь добраться до сердца. Сверху опустилась тень, взмахнув крыльями, и я увидел коршуна просто гигантских размеров. Он посмотрел мне в глаза. Его взгляд обжигал, будто проникшие под кожу раскаленные иглы. «Ты слишком зазнался, смертный». Я усмехнулся, несмотря на все нарастающую боль. «Может, и так, но это не помешает мне перебить твоих придурков-последователей, а тебя зажарить на вертеле и сожрать с потрохами». Птица в гневе взмахнула крыльями, ее красный глаз источал ярость не хуже глаза адской гончей. «Ты пожалеешь об этом, смертный. Когда мы снова встретимся, ты пожалеешь». Ледяной ветер порывом налетает на мое тело, и все коршуны разом взмывают в небо, заслонив мне обзор. Первым вернулось осязание, за ним слух. Я сел, восстанавливая остальные чувства. А, проснулись, молодой человек. Я сфокусировал взгляд. Родовой лекарь Сосновых. Старик сидел на стуле возле кровати и читал какую-то книгу. Я пригляделся, справочник по ботанике профессора Подорожникова. Лекарь усмехнулся, не отрывая взгляда от страниц. Что смешного, старик? Недовольно ворчу я, вставая с кровати. В медицинских справочниках нынче печатают анекдоты. Ох, мать твою, как грудь-то болит. Ощущение, будто грудную клетку распилили и насыпали внутрь каенского перца. Горло саднит, будто прокашлял раз 100. Отвратительно. Интересно, сколько я спал? Надеюсь, не 18 часов, как в прошлый раз. К сожалению, нет, отвечает доктор без обиды в голосе. Все так же смотря только на книгу. А ведь это сделало бы их куда интереснее. Но сейчас я просто радуюсь тому, что не растерял хватку. «С чего это ты взял?» — спрашиваю, осторожно разминая мышцы. «Надо бы одеться, а то негоже голым по поместью расхаживать». «Ну как это? Если бы растерял, вы были бы мертвы, юноша». Он наконец отложил нудный том на тумбочку и встал, тяжело вздохнув. Подошел ко мне и вгляделся в рану на груди. Я тоже перевел туда взгляд. Мда, зрелище примерское. Глубокие порезы от когтей тщательно зашиты, кожа на швах и вокруг синяя, будто вот-вот начнет отмирать. Даже моих познаний в медицине хватает, чтобы понять, насколько это было опасное ранение. Если такая штука загноится, то лучше бы гончая сразу перегрызла мне горло. Да уж, задачка была не из легких. Вам повезло, что приехал я, а не какой-нибудь более слабый лекарь. Вот, например, если бы вы вызвали Кирилла Олеговича, родового у Коршуновых. Ну, Думаю, надолго в нашем чудесном мире вы бы не задержались. Я усмехнулся. Ага, приехал бы ко мне родовой лекарь Коршуновых. Скорее уж личный лекарь императора бы приехал. Что с Ликой? Спрашиваю, вспомнив самое главное, ради чего доктора и позвал. Все с ней хорошо. Ее случай был куда проще вашего. Отмахивается старик. Правда, стимулирующие эликсиры ей лучше не пить. Потому, что это в следующий раз это ее убьет. А еще потому, что это не то, чтобы незаконно, скорее неэтично. Он недвусмысленно смотрит на меня, давая понять, что этика служанке не особо нужна, а вот наследнику рода очень даже. Интересно, как узнал? Анализ крови, продукты распада этих долбанных эликсиров оставили след, это было бы не очень хорошо. Потому что кто знает, к чему такое могло бы привести, если бы обнаружилось в городской больнице. Неэтично, да и черт с ним. Вы же не будете упрекать служанку за то, что она не стала следовать правилам этики, спасая свою жизнь. Тем не менее, ответил я. Несколько секунд доктор сверлил меня насмешливым взглядом, вновь давая понять, что видит меня насквозь. Однако все же отвалил с ненужными расспросами, не знаю уж по какой причине. Одежда в верхнем ящике. Переодевайтесь поскорее, граф вас уже ждет. Я удивленно выгибаю бровь. Если мы говорим про графа Соснова, то он просто не может быть здесь. С чего бы графу, чей род считается чуть ли не самым могущественным в Твери, лично приезжать в поместье к какому-то разорившемуся сопляку? Справиться о здоровье вассала? Смешно. Лекарь, не удостоив мой вопросительный взгляд ответом, выходит из комнаты. Что ж, ничего не остается, кроме как пойти и самому проверить, что там за граф. Одевшись, я выхожу в коридор, все еще слегка прихрамывая. Чертова грудь саднит просто адски. Правда, думаю, тут дело в обычном истощении, слишком уж я вымотался, гоняя эту псину из угла в угол, вот и оно, да и плюс много крови потерял. Признаться, увиденное в коридоре меня, как бы сказать, самую малость шокировало, в частности то, что здесь были люди, очень много людей, какие-то здоровенные лбы в официальных костюмах элитных телохранителей, соблазнительные дамы в юбках вдвое более коротких, чем можно надеть в приличном обществе, какие-то старики, простые работяги, да много кто. Ну вот, после этого я ему и: слушай, ну она же совсем, да ну нафиг, а он, а че он, свалил по-хорошему, пока до греха не дошло, он же знает, у меня рука тяжелая, да уйдите вы с прохода, придурки. Целый сон голосов навалился со всех сторон, так что у меня даже голова закружилась. Нет, к окружению большого количества людей я привык, выступая на арене, но вот для этого тела. Подобное точно не было привычно. Да и откуда они все здесь собрались, и для чего, главное. Граф Соснов решил переехать ко мне и заранее привез всю прислугу. К слову, оглядевшись, я стал менее категоричен. Как вспомню, сколько тут недавно было кровища и развороченных когтями адской гончей трупов. Бррр. Хорошо, что мне не пришлось отмывать это самому, вернее в трио с Ликой и Викой. Кстати, где они? Подхожу к первому попавшемуся мужику, здоровому, под 2 метра, амбалу в черном костюме тройки. Борода и усы коротко подстрижены, волосы прилизаны и густо намазаны гелем, будто он только со светского приема вышел. Хотя нет, глаза для этого слишком трезвые. Доброго дня, служивый, ухмыляюсь, хлопнув его по плечу. Не подскажешь, где здесь можно графа найти? Он смерил меня не самым одобрительным взглядом, видимо, не оценив мой дружеский жест. Молча указал рукой на лестницу, мол, на первом этаже найдешь. Я кивнул и направился туда. Увидев лестницу, все же разочаровался в приложенных людьми графа усилиях. Лучше бы он столько плотников сюда привез, сколько недовольных мордоворотов в костюмах. Господин Андрей, господин Андрей, услышал я знакомые голоса сзади. Развернувшись, едва успел выставить руку, останавливая девушек от того, чтобы броситься мне на шею и запихнуть обратно на грань смерти, откуда я только недавно благополучно вылез. Указал рукой себе на грудь, поясняя служанкам, что обнимашек пока лучше избежать. Ой, вы пока без сознания лежали, тут такое произошло. Лика широко распахнула глаза в удивлении. Столько всего, столько всего. Так сразу и не расскажешь. И кстати, мы вам торт купили. Я усмехнулся. Их болтовня, как ни странно, действовала на меня благотворно, успокаивая разгоряченную нервную систему. Девушки для меня были чистым релаксом, а новость про торт вообще подняла настроение. Сразу и не надо, лучше расскажите главное, сколько я лежал в отключке. «Да недолго», – беспечно отмахнулась Вика. «Часа два всего, мы даже соскучиться не успели. Хэмэм, и правда недолго. Видимо, тот лекарь все же знает свое дело, раз за два часа вернул меня по сути с того света и поставил на ноги. Ладно, дамы, мне бы сейчас пообщаться с устроителем этого карнавала в моем доме. Поможете спуститься?» Поддерживаемый служанками, я кое-как прошел через перемолотые тяжелой тушей адской псины ступеньки и отправил их готовить мне ванную, мол, дальше справлюсь и сам. Главный сюрприз ожидал меня в малой гостиной. В моем кресле развалился никто иной, как сам граф Александр Яковлевич Соснов, что-то тихо обсуждающий со своим сыном. О, и Михаил здесь, ну надо же, целая сосновая роща выросла, и это за пару часов. «Приветствую, господа», — я склонил голову, остановившись в дверях. «Что привело вас в мою скромную обитель?» Оба сосновых синхронно встали и по очереди пожали мне руки, когда я приблизился к дивану. Закончив с обычаями, развалился в нем, наконец дав отдохнуть все еще болящим ребрам. Однако не мог не отметить, что мое состояние ощутимо улучшилось по сравнению с тем, что было сразу после пробуждения. «Привела нас сюда твоя живучесть», — хохотнул Михаил, — но тут же напоролся на строгий взгляд отца и заткнулся, предоставляя старшему вести переговоры. «Лучше скажи, что последнее ты помнишь?» Старший Соснов предпочел действовать более дипломатично. Я закатил глаза. Не было никакого настроения играть с графом в словесные игры. Я прекрасно понимал одно. Если он приехал сюда с сыном и притащил половину своего домашнего окружения, причины на то у него были весомые. По крайней мере, они позволяли мне говорить откровенно. «Все помню, граф. Прорыв, гончую, наемников Коршунова, все помню. А теперь будьте добры объяснить, почему вы сидите в моем поместье и притащили сюда целую когорту своих слуг. К слову, даже сейчас в этой самой комнате ошивалось штук пять каких-то старушек в чепцах, тщательно протирающих каждый уголок от пыли. Ты был при смерти, по словам моего лекаря, поэтому я и приехал. Из уважения к вассалу. Ага, а слуги вам нужны, чтобы ковровую дорожку расстилали. Между прочим, если бы не они, ты бы сам ручками пол от кровищи отмывал, проворчал граф, отворачиваясь. И все же, зачем вы здесь? Я имею в виду, зачем вы здесь на самом деле? Похоже, что-то в моем голосе все же заставило его собраться. Немного подумав, граф внутренне на что-то решается и встает. Пойдем со мной, Миша, ты пока погуляй. Сказав это, он направляется к лестнице на второй этаж, и мне ничего не остается, кроме как последовать за ним. К счастью, граф сам додумывается помочь мне подняться, так что не приходится привлекать к этому служанок. Пройдя через коридор, все еще заполненный людьми, мы заходим в одну из комнат, и граф тут же подходит к столу и садится за него. Теперь все это выглядит так, будто это я у него дома, а не наоборот. «Дела твои плохи, Андрей», — сходу заявил он, — «и ты даже не представляешь, насколько». «Ну почему же?» — я усмехаюсь. «Представляю, вполне отчетливо. Коршунов открыл на меня охоту, и какие-то крысы с изнанки, видимо, тоже. Всем я нужен, все хотят мою голову. Признаться честно, я даже начинаю к этому привыкать». Чуть поразмыслив, граф согласно кивнул. «Все так, только вот это не просто крысы, и я сюда приехал исключительно из-за них. Видишь ли, такие прорывы, не редкость, к сожалению. Эти чертовы крысы лезут с изнанки по всей стране, особенно в Сибири. Там их больше всего. Дубровский, например, успел уже настрадаться с ними. Так, а я вам зачем понадобился? Ну тут совсем все просто», — отмахивается он. «Тебя эти твари теперь знают, и во что бы то ни стало попытаются еще раз добраться до тебя и твоего поместья. А мне они нужны, и поэтому вы притащили ко мне домой всю свою СБ, чтобы ловить их на меня, как на живца». «Ну», — замялся Соснов, — «я не могу раскрыть для тебя всех деталей, скажу лишь, что дело это государственного уровня важности. И да, часть моих людей останется здесь, можешь считать их своей личной дружиной». Я присвистнул. «Любопытно, конечно, с личной дружиной-то жить мне будет попроще, вот только какова цена такой щедрости? Пока толком не понял. Собственно, оттого и страшно. А как быть с Коршуновым? Решаю сразу расставить все точки, раз уж подвернулась возможность. Не забывайте, что во-первых, я все еще должен ему миллион, а во-вторых, он, блин, натурально послал за мной отряд головорезов. По-хорошему, за такое нужно начинать войну родов». Граф саркастически выгнул бровь. «Да, и кто, интересно, будет воевать в этой войне? Ты, или твои две служанки? Ну, еще дядя будет, я пожимаю плечами. Где он, кстати? Дело твое, проигнорировав мой вопрос, отмахивается граф. Хочешь войну, будет тебе война, но учти, мои люди в это вмешиваться не будут. Их задача – охранять поместье от твари изнанки и разобраться, чего эти самые твари от тебя в частности и от многих аристократов в целом хотят. Поверь, повоевать в процессе этого еще успеешь. Я на секунду задумался. В принципе, почему бы и нет? Меня и самого эти крысы порядком напрягают, и что-то я сомневаюсь, что смогу пережить их следующий визит без посторонней помощи. Да и к тому же, наличие отряда службы безопасности графа Соснова никак не будет стеснять моих действий. А это самое главное. Что ж, ладно, пусть остаются. Как раз выиграют мне время, в которое смогу расквитаться с Коршуновым и узнать побольше о некоторых делах в Новосибирске. А что тебе нужно в Новосибирске? Нахмурился граф. Да неважно. Ну так, у вас есть ко мне что-то еще? Меня вообще-то торт ждет. От моей наглости и самоуверенности граф аж слегка оторопел, но быстро взял себя в руки. Пожалуй, есть пара вопросов. Например, какой у тебя на самом деле ранг? Граф уехал из поместья Лисициных довольно скоро. Он был доволен. Конечно, Андрей не дал никакого внятного ответа, кое-как отбрехался и свалил все на благословение тотема. Но это ни в чем не убедило графа, наоборот, он все больше чувствовал, что что-то здесь не так. Слишком резкая перемена произошла с этим мальчишкой, слишком резкая. Сидя на заднем сиденье своего автомобиля, граф достал из чемоданчика спрятанный туда ошейник, который его люди сняли с гончей. Он был сделан из черной кожи и украшен зеленоватыми кристаллами. Впрочем, только идиот мог бы подумать, что эти кристаллы здесь лишь для красоты. Нет, это какой-то артефакт, вот только пока было не совсем понятно, какой. Что ж, граф надеялся, что его штатный артефактор с этим разберется. Эх, Паша, Паша, пробормотал он, по старой привычке разговаривая сам с собой. Надеюсь, вам хватит сил сдержать прорывы. Чертовы крысы. Признаться, они и правда порядком надоели графу. Он только что вернулся из командировки по личному распоряжению императора по этому вопросу, и тут же должен был снова лезть в эту выгребную яму. Весь Прикаспий уже изнемогал от этой напасти. Они кое-как совместными усилиями смогли сдержать армии крысиного короля и не придать дело большой огласке, но получится ли здесь так же, положа руку на сердце, граф не мог этого утверждать, и ему это не нравилось. Тихон, будь добр, сверни к поместью Коршуновых. Мне предстоит поговорить с Федором Дмитриевичем. Серьезно поговорить? Что-что, прости, переспросил я. Спарринг, тебе заняться нечем что ли? Иди с телохранителями отца спаррингуйся. Миша насупился и надул губы, будто отказ огрести от него он воспринял, как личное оскорбление. Что поделать, парень очень любил подраться. Почему-то он решил остаться со мной вместо того, чтобы ехать с отцом. Уж не знаю почему, но я был не сильно против. В конце концов, компания парня меня совершенно не напрягала. Только когда он требовал, чтобы я с ним подрался. Мы сидели на кухне и пили чай с тортом. Я был не очень доволен необходимостью делиться, но взамен на пару кусков Миша предложил завтра принести мне новый, так что мы быстро ударили по рукам. Такими темпами я и бизнес подниму. Хе-хе, с таким-то талантом к предпринимательству. Вдруг слышу за окном шум мотора. Кого там принесло, интересно. Через некоторое время в кухню заходит Лика. Господин Андрей, там. Что? Прорыв? Я внутренне напрягся, понимая, что сейчас не в лучшей форме для драки. Еще от предыдущей не оправился. Нет, слава Лису, отмахивается девушка. К вам приехал посетитель, и ваши охранники говорят, что это? Глава 10. Ну и кто это? С иронией спросил я, смотря на высокого тощего мужчину в очках, стоящего в прихожей. Андрей Александрович, поклонился он, и продолжил. У графа Волконского для вас сообщение. Вот, возьмите. Он протянул мне конверт, внутри которого обнаружилась сложенная вдвое бумажка с текстом. Я развернул ее и пробежал глазами. Я, барон Волконский Петр Романович, купец первой гильдии, прошу вас, юноша, явиться ко мне в поместье для обсуждения нескольких очень щепетильных вопросов. Поверьте, вы заинтересованы в этом больше меня, но я готов великодушно протянуть младшему товарищу руку помощи. Жду вас как можно скорее. Мой водитель доставит вас к поместью. До встречи. Младшему товарищу, хе, и это мне говорит аристократ во втором поколении без тотема. Мне, графу, пусть разорившемуся, Но это же ненадолго. Да, слышал я об этом Волконском. Точнее, слышал Андрей. В основном, что это душегуб, отец которого в свое время драл с простых работяг три шкуры, за счет чего и поднял экономику в Твери. По крайней мере в сфере деревообработки. Так-так, протянул я. И что же конкретно твой хозяин может мне предложить? Мужчина смотрел на меня мертвым немигающим взглядом, так что было бессмысленно добиваться от него ответа. Я закатил глаза, попутно складывая письмо и убирая в карман. Ладно, это было бы слишком просто. Ну, тогда вперед, незачем тянуть. Погоди, ты что, серьезно собрался ехать? Нахмурился Миша, который вышел в прихожую вместе со мной. Ага, а что, хочешь со мной? Насмешливо отвечаю я. У твоего-то рода, кажется, особых проблем нет. Ты так в этом уверен? Усмехнулся он. А разве тебе нужно через неделю достать откуда-то миллион с хреном рублей? И разве на тебя охотятся куда более могущественные и богатые аристократы, какая-то неведомая дрянь с изнанки? Нет, ну вот и не вмешивайся. Я хлопнул насупившегося парня по плечу и кивнул водителю. Да и к тому же, мне просто интересно воочию взглянуть на этого торгаша. Едем, после чего повернулся к служанке, которая также вышла вместе со мной. К моему возвращению все-таки подготовьте ванну, раз уж по милости графа Соснова мне пришлось ее отложить. И, мой совет, найдите этой дубине достойного спарринг-партнера, пока он и тебя с сестрой на бой не вызвал. Сказав это, я подмигнул младшему Соснову и сел в машину. Автомобиль плавно тронулся, увозя меня в неизвестность. Особняк Волконских. Не переживайте, Петр Романович, все пройдет как по маслу. Я быстро с ним разделаюсь, и мои люди тут же покинут ваш дом. Я на это надеюсь, Федор Дмитриевич. Я все-таки купец, а не убийца. Полноватый мужчина в рубашке и домашних тапочках порядком нервничал. Он вливал в себя один стакан валерьянки за другим, с каждым разом увеличивая дозу. Да чтоб я еще хоть раз и играл в карты с этим мошенником. Петр Романович был уверен, что граф Коршунов в тот вечер жульничал, иначе как объяснить тех трех королей на третьей раздаче. Но, так или иначе, Волконский проиграл, а долг есть долг, особенно карточный. Поэтому пришлось согласиться побыть пешкой в его игре. «Ну, ваши люди ведь ничего здесь не сломают?» — в который раз спросил он, нервно сглатывая слюну. «Не переживайте, Петр Романович, не сломают. Они у меня воспитанные и послушные. Да и к тому же, всю работу сделаю я сам, КХМ. Ну, раз так, черт возьми, естественно, купца это ни в чем не убедило. Кому, как не ему, знать, на что способно человеческое лицемерие. Однако какой у него оставался выбор? Петр Романович тяжело вздохнул и вызвал к себе управляющего делами рода. После того, как в его доме убьют аристократа, пусть даже нищего, такое пятно не просто будет отмыть. Придется купить новый. Машина плавно качается на местных ухабах, как на волнах. Однако когда мы сворачиваем в город, дорога под колесами ощутимо выравнивается, и у меня даже получается сомкнуть глаза на несколько минут. Вновь открыв их, я вдруг обнаруживаю себя посреди залитой солнцем лесной поляны, перед которой на огромном камне вальяжно развалился лис. Вижу, ты уже и собственным миром успел обзавестись, усмехаюсь. А сам говорил, что только когда Коршунов не того, а последовали у меня появились, прошелестел он. Некоторые все еще в восторге от твоего выступления на турнире Соснова, некоторым донесли слух о том, что ты пережил прорыв и убил адскую гончую голыми руками. Так или иначе, моя сила крепнет. Тогда как насчет, о, ты здесь как раз за этим, лис небрежно зевнул, укладываясь на своем камне поудобнее. Все его движения были прямо-таки пропитаны неторопливостью. Я наконец могу даровать тебе свое благословение, смертный. Хотя пока что ты прекрасно справлялся и без него, но, да плевать, как я там справлялся, отрезаю я. Чем дальше в лес, тем больше дров, и я не собираюсь брезговать никакой новой силой. Что ж, тогда приготовься. Я, великий лис, вручаю тебе дар обаяния. Что, прости, переспросил я, не в твоем положении кусать руку, которая тебя кормит, прошипел он, недовольно отворачиваясь от меня. Хе, я бы еще поспорил, кто тут кого кормит, но в любом случае, как я уже сказал, сила не будет лишней, так что я просто дал Богу договорить. Обаяние – прекрасный дар, с его помощью можно добиться многого, если правильно использовать. А теперь, уйди с глаз моих. Проснулся, когда мы уже почти приехали. Волконский был аристократом лишь на бумаге, и то только во втором поколении, так что родовой усадьбе у него взяться было неоткуда. Купец жил в коттедже в частном секторе Твери. Впрочем, возможно, именно поэтому его дом выглядел куда более современно, чем даже у Соснова, пусть даже менее величественно. Водитель высаживает меня на мощеной плиткой дорожке, которая ведет через сад прямиком до крыльца, мимо фонтана и открытой оранжереи. Уж не знаю, на чем конкретно этот торгаш накалывает простых работяг, но накалывает явно профессионально, и даже с душой. Внутри дом также не разочаровывает. В просторном холле меня встречает полноватый мужчина в рубашке и брюках, от него несет мылом и водяным паром, будто он только что вышел из душа. Господин Андрей Александрович, он протягивает мне руку, тем самым с порога заявляя, что считает равным себе по статусу. Хотя мог бы и кочевряжиться начать, раз уж у него там ко мне какое-то супервыгодное предложение. Рука купца пухлая и вялая, пальцы слегка подрагивают. Нервничает. Интересно, с чего бы? Сразу же решаю, раз подвернулась возможность, протестить дар лиса. Это ведь должно быть что-то толковое, раз он его так расхваливал. Секунду концентрируюсь, прикрыв глаза. Чувствую, как пространство вокруг заполняет что-то вроде ментальных волн, вызывающих восхищение у тех, кому я симпатичен, и вселяющих страх в тех, кто ненавидит меня. Хм, а ведь это и правда выглядит чертовски перспективно, и заодно позволяет определить отношение ко мне других людей. Вот, например, этот тщедушный господин, как только я дал обаянию волю, часто-часто заморгал и уставился на меня щенячьими глазами. Ага, значит, ко мне относится неплохо. Что удивительно, кстати, учитывая текст письма и саму специфику приглашения у меня в поместье. Вдруг мужичок украдкой озирается по сторонам, будто опасается кого-то, а затем манит меня пальцем к себе. Как только я оказываюсь достаточно близко, шепотом произносит: «Бегите отсюда, господин, пока еще не поздно». Прежде, чем я успеваю немного поразмыслить над его словами, в холл со всех щелей влетают люди. Некоторые сжимают мечи, у других по рукам с закатанными рукавами пробегают искры, огненные струйки, изморозь. Они быстро создают изнутри периметр, перекрывая все входы и выходы. Я оказываюсь будто в консервной банке. «Ах ты!» — рычу, повернувшись к купцу. «Вздумал подставить меня, учти, быстрой смертью ты после такого не отделаешься. Предателей я ой как не люблю». Бедный мужик становится белым, как мел. Он весь дрожит, и, видимо, не в силах сказать или сделать что-то внятное. Поэтому просто молча открывает и закрывает рот, как рыба, вытащенная на берег. Из небольшой деревянной двери вдруг вышел. Да кто бы мог подумать, граф Федор Дмитриевич Коршунов собственной персоной. Лишь оказавшись в холле, он сразу же морщится и с ненавистью смотрит на меня. Видать, волны обаяния, все еще кипящие в воздухе, задевают и его хрупкую натуру, усиливая неприязнь ко мне. «Вот ты и попался, мальчишка», — рычит он, и по его голосу понятно, как я надоел ему своей тягой к выживанию. «Остынь, старик, в который раз это говоришь?» Усмехаюсь я, однако на самом деле, позавидовать мне сложно. Ситуация, мягко говоря, вышла из-под контроля. Как вообще можно было так глупо попасться, блин? Однако убивать меня пока что никто не спешит, значит, у графа на мой счет другие планы. Правда, и отпустить меня просто так явно не входит в них. Что ж, придется немного поиграть по его правилам. Сворачиваю волны обаяния обратно, а то как-то сильно они его нервируют, и набираю полную грудь воздуха. Кислород, насыщая кровь, бодрит почти как мана. Итак, начинаю я, неспешно пройдя к креслу и развалившись в нем. Ты меня все еще не убил, но и не отпустишь просто так. Чего тебе надо? Коршунов усмехнулся, изучая взглядом мою расслабленную позу. Подошел поближе, сел в соседнее кресло. Создается ощущение, что у нас здесь обычная светская беседа аристократов, кто-то из которых пригласил другого на чай. Ты мне мешаешь, сопляк, сходу довольно откровенно зарядил он, как и я тебе, впрочем. И обычно в таких случаях роды объявляют друг другу войну, но она слишком вредит бизнесу. Ага, бизнесу вредит, так я и поверил. Нет, если граф отказывается от войны, значит, либо не уверен в своей победе, либо знает что-то, что неизвестно мне, и хорошо бы выяснить, что именно. Но, подталкиваю его продолжить мысль, но решить спор все-таки нужно, скалится он желтой улыбкой, и по этому поводу у меня есть следующее предложение. Ты чуть не прикончил моего сына на глазах десятков зрителей, я в свою очередь купил твоего слугу и направил на тебя отряд наемников. Помимо войны, я вижу лишь один способ решить этот вопрос честно, как аристократы. Дуэль глав родов. Я присвистнул. Ну нифига он губу раскатал. В честной дуэли шансов против него у меня откровенно мало. Старик ведь отличный боец. Но что-то мне подсказывает, что тут нет особого выбора. Если я откажусь, меня вырубят, свяжут и будут держать в подвале, пока не найдут похожий труп, чтобы подстроить пропажу без вести. Что ж, я согласен. Среднего роста парень с хорошо развитой мускулатурой сидел за шикарным столом из красного дерева, перебирая какие-то бумаги. Артем Беркутов не любил ждать, поэтому как только в дверь его комнаты раздался стук, он с облегчением выдохнул. «Заходи». Огромный мужчина с легкой сединой на висках протиснулся внутрь и подошел к столу, протягивая своему начальнику большой черный прямоугольник с включенным экраном. «Итак, граф Беркутов принимает из рук охранника устройство, укладывая на стол перед собой. Посмотрим, не подвело ли меня чутье». Он ткнул в экран, и на нем сразу же стало проигрываться видео. Надо сказать, достать его оказалось очень непросто. Запись с камер наблюдения в поместье великого графа даже для его связи и быстро растущего могущества были едва ли доступны. На видео был запечатлен турнир, устроенный на приеме тверского графа Соснова по случаю возвращения того из командировки в Прикаспий. Множество поединков проходили и заканчивались, не неся в себе ничего интересного, но вот экран показал последний бой с участием юного графа Лисицына. Артем с любопытством наблюдал за тем, как парень с первым рангом и потенциалом теснит взрослого ветерана боевых действий с пятой ступенью развития. И особенно, как он, уже практически лежа замертво, вдруг встает и как ни в чем не бывало готовится продолжать бой, зажигая пламя на руке. Все-таки, это он, губы графа растягивает улыбка. Он здесь, наконец-то он, истинный чемпион, сможет расквитаться с этим самозванцем, да и сразиться с достойным противником, тоже приятная перспектива. «Свободен», — бросил Артем охраннику. «Твое следующее поручение. Разузнай как можно больше про этого Лисицына. Под как можно больше я имею в виду все». «Понял, господин», — кланяется здоровяк и уходит. Артем же откидывается в своем кресле и замирает, будто к чему-то прислушиваясь. «Чертов лис», — пророкотал Беркут, но кроме Артема, или же Эндера, этого никто не слышал, он никогда мне не нравился. «Ну почему же?» По-моему, он отлично постарался. Благодаря ему, теперь я могу закончить один старый спор. «Саша!» — крикнул Коршунов. «Неси!» Из-за спин мордоворотов с мечами, все еще окружающих нас, протиснулся невысокий человек лет 40, с проплешинами и сальной копной слегка кудрявых волос. У него в руках был портфель-дипломат, который он деловито поставил на журнальный столик между нами и вытащил каждому по экземпляру какого-то договора. Я пробежался по нему по диагонали. «Я, граф Лисицын Андрей Александрович, глава рода Лисицыных, собираюсь сразиться на дуэли. Бра, бла, бла, это все лирика. Самое главное то где, помимо этого, с обеих сторон будет снята вся полнота ответственности за исход поединка и весь ущерб, понесенный сторонами в процессе. О, а вот и оно». «Понятно все, значит после боя у нас есть два варианта, либо я проиграю и меня там же в октагоне и прикончит, либо же я каким-то образом умудрюсь выиграть, и меня прикончит сразу после выхода из октагона, либо, что ж, тогда предлагаю приступить прямо сейчас, говорю я, но ты должен дать слово аристократа, что если я выиграю, твои люди не станут чинить мне препятствий». «Да-да, само собой», отмахивается он, «даю слово, да и в договоре все есть». ХМ, он настолько уверен в своей победе, любопытно, но впрочем, у него есть на это основание, вспомнить даже наш последний бой, если бы не правило, все бы закончилось плачевно. «Итак, когда и где?» — спрашиваю я. «Сейчас, на заднем дворе», — недолго думая, отвечает граф. «Отлично, это позволяет мне сделать ход, который, возможно, и сохранит мне жизнь». «Хорошо, тогда условия за мной. Правила тренировочных боев. Никаких техник, никакого благословения, только навыки и усиление тела. Черт с тобой, сопляк», — кивает граф. «Будь по-твоему, Петр Романович, в свидетель. Завизируйте, пожалуйста, договора, пока мы будем разминаться перед боем». Пухлый мужичок, который все это время завороженно стоял в стороне, будто боясь пошевелиться, отрывисто кивнул. Да, конечно». Под место дуэли отвели небольшой спортивный комплекс за усадьбой. Он был небольшим с виду, однако внутри помещалось столько всего, что даже поверить в это было сложно, не увидев своими глазами. Однако ни бани, ни бассейн, ни зал со спортивными снарядами нам не нужны. Меня проводят на арену и показывают место боя. Стандартный для таких вещей прямоугольный аквариум из бронированного стекла. Что ж, другого и не ожидал. Нам дают немного времени размяться, а затем высокий мощный мужик в костюме указывает нам на арену. «Прошу в куб, господа, это глава моей службы безопасности, Василий Радищев», — поясняет мне граф. «Если ты не против, то за неимением полноценного судьи, он возьмет на себя его функции». «Не против», — киваю я, — «ему требуется лишь объявить начало боя, ведь у нас смертельная дуэль». Наконец заходим внутрь, я встаю напротив Коршунова в центре арены, между нами занимает позицию Радищев. Люди графа, набившиеся в зал, как сардины в банку, с любопытством смотрит на место проведения поединка. Среди них быстро возникает что-то вроде тотализатора и идет прием ставок. Хе-хе, похоже, я сегодня кого-то разорю. Итак, господа, строго говорит судья, правила поединка в чести вам обоим известны, как и выбранные условия. Никаких техник, никаких благословений, только бой лицом к лицу. Условие победы одно, смерть противника. Кто бы ни победил, я желаю удачи вам обоим. Сказав это, он и сам спешит выйти за пределы стеклянного ограждения. Начало боя будет объявлять оттуда. Я чуть покачиваюсь, перекатываюсь с пятки на носок. Тело уже разогрето. Успел украдкой опрокинуть свою традиционную пару эликсиров, прежде чем заходить в зал. Теперь дело за малым. Не откинуться от собственной резкости, как в прошлый раз. Бойцы, разойдитесь по противоположным углам, командует снаружи безопасник графа. Федор Дмитриевич, вы готовы? Готов, дергает головой мой противник, принимая стойку. Парень, готов? Да, киваю, прислонившись спиной к стеклу. В бой. Как только прозвучала команда, граф срывается с места, действуя уже куда менее сдержанно, чем в тот раз на турнире. Он целит кулаком, пропитанным силой, мне в лобешник. Перчаток света на этот раз нет, это же техника, а по нашим правилам их использование запрещено. Впрочем, графу и без того хватает энергии, чтобы мне пришлось несладко. С трудом увернувшись, пробиваю ему прямой в печень, но Коршунов лихо сокращает дистанцию, принимая удары на каменный пресс. Я сам едва успеваю мотнуть головой в сторону, чтобы не попасть под его локоть. Разрываю дистанцию, отпрыгнув назад, и уже тяжело дышу. Рефлексы разогнаны, но цена этому – мой нормальный сердечный ритм и дыхалка. «Давай, парень, ты справишься. Разнесите его, Федор Дмитриевич. Вперед, пацан!» Крики приглушенно доносятся из-за границы куба. Я усмехаюсь, что ж, хотя бы не все ставки в одну калитку. Граф тем временем снова бросается в бой, не давая мне отдыхать. Несмотря на равные условия, что у меня усиление тела, что у него, я сразу же остро ощущаю нашу разницу в силе. Все-таки, никакие эликсиры не способны покрыть разницу в 4 ступени. Впрочем, каким бы мой противник ни был опытным воином, он никогда не был чемпионом. Мы кружим по арене, обмениваясь ударами. Постепенно противник выдыхается, но и я уже заметно начинаю сдавать. В висках стучат пудовые молоты, зрение потихоньку затягивается бордовой пеленой. Наконец граф проводит хитрую комбинацию и ловит меня на ложный выпад. Его кулак врезается в щеку, отбросив меня назад с такой силой, что я улетаю к стеклянной стене и падаю. С торжеством во взгляде он подходит и поднимает меня за горло, начинает душить. Я едва не теряю сознание. План появляется мгновенно, и я понимаю, что это мой единственный шанс. «Теперь ты понял, сопляк, как опасно переходить мне дорогу». Сплевывает он на канвас и бросает меня спиной об пол. Удар, ребра трещат, я чувствую, как мутнеет сознание. Звук шагов. Коршунов поднимает меня за волосы, видимо, решив отыграться за своего сына. На его лице злое торжество. Снова схватив за шею, он поднимает меня так высоко над полом, как вообще возможно. Один глаз заплыл и не открывается, но даже так я вижу, как мой противник уже расслабился, думая, что дуэль у него в кармане. Что ж, это как раз то, что нужно. Резко дернувшись, я бью его рукой в лицо. Он легко перехватывает мою руку, усмехаясь. Вот только моя нога уже летит ему в челюсть. Шикнув от боли в паховых связках, я падаю на одно колено и тут же поднимаюсь. Граф, очевидно не ожидавший такого от сопляка, теряет равновесие и падает, и я уже готовлюсь его добить, как вдруг. «Отец!» — раздается высокий, срывающийся голос Вити Коршунова. «Он то сюда на кой явился?» В куб моментально залетает Радищев, вставая между мной и упавшим на канвас графом. Дуэль остановлена. Отец, там, задыхаясь, орет Витя, расталкивая телохранителей и спеша к нам. Он явно чем-то не на шутку взволнован. В поместье, там, глава 11. Давид Ахматович Вепрев, командир отряда «Вепри», внутренний двор поместья Коршуновых. Какие же огромные, недовольно ворчит здоровенный мужик в разгрузочном жилете, тыкая носком сапога безжизненную серую тушу и оглядывая десятки таких же, откуда только вылезли. Чертовы твари! Он в очередной раз окинул мрачным взглядом двор, который только недавно оказался полем битвы. Таких крупных прорывов он не видел давно. Да что уж там, такого он вообще никогда не видел. «Докладывай», — кивнул Давид, заметив подошедшего подчиненного, с ног до головы перемазанного густой черной кровью. «Боюсь, потери значительные, Давид Ахматович», — вздохнул тот. «Вепри лишились 87 человек, еще около сотни ранены. Поместье сохранили, но крыльцо и фасад разнесены в щепки. Также задело часть оранжерея и забора». По мере доклада скулы командира заметно набухали, а кулаки сжимались сами собой. «Вепри» были элитным отрядом на страже поместья Коршуновых, но даже их сил едва хватило, чтобы отразить атаку иномирян, находясь при этом в усадьбе, которую можно было считать настоящей крепостью. И хотя в этом не было вины «Вепри», Давид все равно чувствовал себя виноватым. У него в голове раз за разом проигрывались сцены, которые наверняка еще многие месяцы будут его преследовать. Даже сейчас, закрывая глаза, он видел огромную арку портала и вал лезущих из нее крыс. Впрочем, многое, что оттуда лезло, и крысами то не назовешь, поскольку общей с ними была только расцветка. «Принесли?» — спросил Давид у подошедших к нему солдат. Те синхронно кивнули. «Ага, перед домом лежит, там, у главного входа». «Отлично», — усмехнулся командир. «Пойду тогда навещу гостя дорогого». Пройдя через развороченные выжженные поляны, которые только недавно были цветущим садом, Давид Ахматович оказался перед входом в усадьбу. Там лежало огромное лохматое тело, которое при жизни в одиночку перебило 12 его ребят. Неплохих магов, между прочим. «Что же ты такое?» – тихо пробормотал командир. «Надеюсь, эксперты графа разберутся, откуда ты взялось и сколько вас таких?» Тряхнув головой, Давид вошел в дом. «Графу уже сообщили?» — хмуро спросил он у домашних слуг, оказавшись внутри. «А, Давид Ахматович, вы как, не ранены?» Тут же справилась, подскочив к безопаснику, младшая помощница лекаря. «Спасибо, Катя, все хорошо. Лучше позаботьтесь о тех, кто в этом действительно нуждается», — отмахнулся он, на что девушка с готовностью кивнула и вернулась к разложенным на одеялах раненым. «И все-таки», — повторил командир «Вепри», — «граф должен узнать обо всем этом, и как можно скорее. Боюсь, ему сложно будет что-то сообщить», — вздыхает светловолосый юноша, в спешке проходя мимо с горкой чистых полотенец в руках, учитывая, что он уехал куда-то по делам и не отвечает на звонки. Правда, Виктор Федорович лично поехал за ним, так что, все зависит от него. Давид кивнул. «Что ж, ладно, граф узнает о прорыве, так скоро, как это будет возможно, а главного вепря еще ждет отчет, там, прорыв». Сказав это, Витя развернулся и побежал прочь из зала, будто уверенный, что отец последует за ним. Впрочем, так и случилось. Я сел на канвас, жадно глотая воздух, будто это самый вкусный деликатес на свете. Граф поднялся и выскочил из октагона, побежав следом за парнем. «Ох, Витя, ох, сукин ты сын, я ведь почти успел, еще бы секунд 30, и я выбил бы из заносчивого аристократа все дерьмо и все зубы. Вася, со мной», — бросает граф, быстрым шагом покидая спортивный комплекс. «Бери своих людей, здесь оставь пятерых, этого будет достаточно». «С сопляком что делать?» — быстро сориентировался глава СБ, поравнявшись со своим работодателем. «А, убейте, ТЦ, чертов лицемер». Напоминать ему о дворянской чести и подписанном договоре, думаю, можно и не пытаться, все равно не оценит. Вскоре оба Коршуновых покидают зал, забрав с собой и большую часть телохранителей. Собрав все силы, я вскакиваю на ноги. За пределами стеклянного куба пятеро оставленных безопасников в нерешительности переглядываются друг с другом, но все же выдвигаются мне навстречу, следуя приказу своего господина. Что ж, это уже не дуэль, ограниченная правилами. А значит, можно не сдерживаться. Врубаю дар леса на полную катушку. Волны обаяния расплескиваются вокруг. Однако я все же не без раздражения замечаю, что на этот раз они куда менее густые, будто я дал слишком мало времени на перезарядку, или у леса пока что недостаточно сил, чтобы я мог ни в чем себе не отказывать и пользоваться его даром сколько хочу. Впрочем, сейчас это не было так важно. Даже в меньшем объеме ментальные волны работают отменно, подавляя испытывающих ко мне неприязнь бойцов. Пятерка резко теряет всю свою решительность, поднятые было мечи опускаются обратно, и я выигрываю себе секунды времени. Подлетаю к первому, один удар в висок пропитанным маной кулаком, один труп. Судьба второго отличается немногим, третий успевает поднять меч и направить на меня, но я легко ускользаю в сторону. Из-за ускоренных рефлексов мои движения для постороннего наблюдателя скорее всего выглядят размыто. Прикладываю ладонь к голове противника сбоку и выпускаю в ухо огонь. Волна пламени сжирает барабанную перепонку и плавит мозг, отчего мужик, кажется, моментально переезжает на небеса. Так, парень, остынь, остынь, мы не собираемся. Ха-ха, плохая попытка, прокомментировал я его потуги остаться в живых, стряхивая кровь с одолженного у трупа меча. Лучше бы нормально защититься попытался, может и шансы бы появились. Пятый оказался магом и даже пару раз швырял в меня ледяные булыжники, пока я кружил вокруг него, пытаясь задеть, до тех пор, пока мне это не надоело и я не врубил мощный всплеск обаяния, который моментально сбил мужика с толку, после чего я тут же оказался рядом с ним. Еще один взмах и последний человек Коршуновых в этом здании падает. Я упираюсь руками в колени, дав пояснице отдых и тяжело дыша. Нужно успокоить нервную систему и бешено колотящееся сердце. Фух, ну и денек выдался, черт возьми, насыщенный. Так, теперь надо решить, что делать с Волконским. Петр Романович Волконский, купец первой гильдии. Да не знаю я, где эти документы. Немного повысив голос, говорит в трубку полный мужчина в рубашке, сидя в кресле у себя дома. Купец немного нервничал, что было неудивительно, учитывая, что сейчас происходит у него на заднем дворе, точнее, в его спорткомплексе. Может, в твоем цеху и завалялись? Нет, я тебя не обвиняю. Просто, может, ты не заметил их по невнимательности? Сам ты по невнимательности, а я скоро наконец-то дворянство за заслуги получу. Вот только его не дадут без документов отчетности за мой деревообрабатывающий завод. Понимаешь, к чему я? Да. Собеседники несколько секунд молчали, давая другу другу понять, что оба прекрасно все понимают, но разговор все же нужно было как-то продолжать, иначе черт его знает, в какие последствия выльется эта ссора. Хорошо, согласился Волконский, давай сделаем так, я посмотрю, где могут быть эти документы, и если найду их у себя, то сообщу. Идет, ХММ, ладно, по рукам, но если документов не будет до завтра, понимаю тебя, мой друг, понимаю. Говорит он со всей важностью, на какую способен. Не переживай, если они каким-то образом оказались у меня, я обязательно их найду. Надеюсь, проворчал собеседник и бросил трубку. Петр Романович устало потянулся в кресле. Как же ему надоело разыгрывать этот образ вечно добродушного простецкого дурачка. Это было помимо того, что невероятно сложно, еще и очень энергозатратно. Впрочем, документы ему, видите ли, нужны. Ну уж нет. После того, как этот хмырькарский всю среднюю школу гнобил Петра, хрен ему нарыло, а не документы, и такой же хрен ему вместо дворянства, а то разведется аристократов, метлой потом из верхушки гильдии не выгонишь. Впрочем, времени расслабляться не было от слова совсем, купцу еще предстояло зайти в спортивный комплекс лично и проверить, что там происходит, а то давно не слышно от Федора Дмитриевича вестей. Выбравшись из спортивного комплекса, вдыхаю свежий осенний воздух. Обалденно. Как же это, мать вашу, обалденно. Достал из кармана мобильник Коршунова. Набрал Мише. Я так понимаю, это Андрей? Неуверенно спрашивает он. Андрей, Андрей, а теперь слушай ситуацию, здоровяк. Я вкратце, ну или не очень, пересказываю ему события последних часов. Закончив, жду реакцию парня. Вау. Получается, этот Волконский тебя знатно подставил. Вот и я так думаю. Вздыхаю. И что делать с ним, по-твоему? ХММ. Попробуй хотя бы узнать, как он вообще докатился до такого сотрудничества с Коршуновым. А когда узнаешь, потребуй компенсацию, или вроде того, не знаю. Я усмехнулся про себя. Да уж от этого любителя спаррингов большего и не ожидал. Компенсацию, хех. У меня есть идея поинтереснее. Вернувшись в дом купца, я нос к носу сталкиваюсь с ним на пороге. Толстяк аж подскакивает. Добрый день, Петр Романович, улыбаюсь во весь рот, пока он с ужасом смотрит на меня. Удивлены меня видеть, живым и здоровым, особенно, впрочем, купец снова не может заговорить от волнения. Я закатываю глаза. Да, дядь, и как ты вообще с такими нервами целое предприятие держишь? Неужели там все на честном слове и не бывает форс-мажоров? Или это просто образ? Не хотите мне что-нибудь рассказать? Ну, например, как торговец вашего калибра стал шестеркой Коршунова в мелких разборках? Впрочем, ответа ожидать от него явно не приходилось. Купец усердно изображал блаженного слабовольного идиота. Я вздохнул. С торговцами всегда так. Обмазывают тебя учтивыми фразами и показной любезностью, либо строят из себя каких-то хилых котят, едва выползших в большой мир из спокойного теплого убежища. В моем мире они мало чем отличались от местных. Что ж, вижу, вы не в настроении общаться. В таком случае, я не отниму у вас много времени. Если говорить просто и прямо, вы меня подставили, причем очень серьезно, и вы прекрасно знаете, как обычно поступают в таких ситуациях. Вот примерно так же, как граф Коршунов поступил со мной. При этих словах Волконский нервно сглатывает, у него на лбу проступает пот. Однако, продолжаю я, и купец выдыхает с облегчением. Вам очень повезло, что мне не интересна ваша смерть, зато живым вы могли бы принести мне пользу. Я согласен, выпалил он сразу же, как я договорил. Я все сделаю, все, что скажете. Ну, в разумных пределах, я усмехнулся. В разумных пределах, а звать меня к себе в дом, чтобы меня тут грохнули, было в разумных пределах. Впрочем, я не соврал. Он действительно может сослужить мне неплохую службу. Мне нужно делать две вещи. Поднимать престиж рода и прокачивать свой источник. И все это несколько проблематично, пока я нахожусь, по сути, в изоляции. Мне нужно достойное окружение. Общество таких же молодых дворян, где мне будет от чего оттолкнуться на пути своего развития. Иными словами, мне нужна академия и возможность выходить в свет. Значит, так, ты будешь моим проводником в светский мир Твери. Я хочу знать, когда и где собираются аристократы, где происходят прорывы, турниры, приемы, открытые тренировки. И с этого дня ты будешь моим информатором. Как только в городе происходит что-то подобное, сразу звонишь мне и сообщаешь. Понял? Конечно, господин, конечно. Сразу же просиял Волконский. Хе, видимо, думает, что сможет легко пообещать наглому сопляку что угодно, а потом кинуть рожей в грязь. Ведь опасность для него я представлял только здесь и сейчас, по его мнению. А чтобы у тебя не было соблазна нарушить наше прекрасное сотрудничество, я конфискую записи с камер наблюдения в спортивном комплексе. А вот теперь на лице купца появился неподдельный ужас. Похоже, и правда думал, что как только я отсюда уеду, опасность минует. Вообще, камеры в спортивном комплексе были моветоном. Спасло то, что дом арендованный, и кто бы ни был его жильцом на данный момент, он не имел права ничего делать с видеонаблюдением, как раз во избежание таких вот интересных ситуаций. Что ж, я надеюсь, ты понял серьезность моих намерений, вздохнул я, подойдя к столу и взяв баранку с блюдца. А теперь можешь приступать к исполнению своих обязанностей. Рассказывай. У купца задергался глаз от вида того, как я нагло сел на стол, придвинув поближе баранки. Ну, сегодня вечером в отеле «Полумесяц» вроде как должен пройти вечер для учеников Тверской академии, в честь закрытия крупного прорыва. Мой сын там учится. Я кивнул, на секунду задумавшись. Да, это то, что нужно. Такие мероприятия – отличная почва для поднятия статуса среди дворян. Что ж, хорошо, для первого раза. Кстати, надеюсь, твой водитель будет так любезен, чтобы подкинуть меня до дома.